Глава 13. Казалось, что сердце опустилось куда-то в район желудка, пока я наблюдала, как оранжевые всполохи огня уничтожают наше пристанище. Жар от пламени опалил мое лицо, и я поразилась, что каменный дом может так сильно полыхать. Откуда-то из-за столба пламени и дыма раздались крики, и в этот момент ужасная мысль пронзила мой мозг, заставив сердце на пару секунд остановиться совсем. «Алекс», произнесла я одними губами, озираясь по сторонам в попытке отыскать в толпе знакомый силуэт. Но никого похожего на друга или Ровуса с Джулианом я не увидела. Ужас ледяными иглами пронзил меня. Нас нашли. Кто-то выдал наше местонахождение. Эрик пришел за мной, и снова, как и прежде, пострадали невинные. Я дернулась была в сторону горящего дома, когда почувствовала грубый рывок за меховой воротник плаща. А затем кто-то перехватил меня поперек талии и потащил в противоположную сторону от борделя. Вернее, от того, что когда-то им было. Я забилась в руках человека, удерживающего меня, но незнакомец лишь крепче прижал меня к себе. «Не дергайтесь, ваше высочество», — зашептал мужчина мне на ухо. «Люди короля ищут именно вас. Нам нужно уйти как можно быстрее». «Отпустите!» — зашипела я. «Если вы останетесь здесь, его величество схватит вас». «Но в доме люди!» — я продолжала вырываться. «Я должна им помочь!» Мужчина немного перехватил меня, не давая мне повернуть голову и разглядеть себя. Я попыталась легнуть его ногой, но он лишь шикнул. «Если в доме еще кто-то остался, то помочь им уже невозможно», — грубо ответил незнакомец, продолжая тащить меня прочь от горящего здания. «Но...» — я запнулась на полуслове. Откуда-то сбоку раздалось недовольное лошадиное фырканье, и я поморщилась. Только не это. Конь негромко заржал, заметив хозяина, и мужчина, тащивший меня успокаивающе, что-то зашептал животному. Я выбрала момент и стукнула его пяткой по ноге. С тихим скриком незнакомец разжал руки, и мне удалось отскочить от него. С удивлением я смотрела на стоящего передо мной сэра Даррена. «Вы?» — отшатнулась я. «Садитесь на лошадь, принцесса. Нам надо уходить», — скривившись от боли, пробормотал мужчина. «Я с вами никуда не поеду», — пятясь назад зазиралась я по сторонам. Мы оказались в каком-то тупике. Позади меня была сплошная каменная стена, а путь вперед загораживал сэр Даррен и его конь. «Что за капризы?» — выпрямился мужчина во весь рост. «У нас нет времени на препирание». «Я все знаю», — сжала я руки в кулаки. «Про вас и маму, про то, как вы предали Этанию. Что вам надо от меня? Отвезти к Эрику?» «Кто вам наболтал?» — зашипел сэр Даррен. «Хотя не отвечайте, я и так знаю. Его высочество принц Ровус, изгнанник королевства. Обиженный мальчишкой и несостоявшийся король Флоритании». «Вы ничего не знаете о нем!» — шагнула я вперед, стискивая кулаки. Сэр Даррен рассмеялся. «Это вы ничего не знаете о нем и обо мне. У вас есть только половина правды, принцесса. И я расскажу вам все остальное, но только в более благоприятной обстановке». «У меня нет причин вам верить», — скрестила я руки на груди. «Принцесса Саманта», — прищурился сэр Даррен. «Если бы я хотел вам навредить, стал бы помогать вам бежать из замка. Мне было бы куда проще прямо там, у тронного зала, сорвать с вас этот жалкий наряд служанки, а не поджидать у борделя. Я понимаю ваши опасения, но насчет меня они абсолютно беспочвены». «Так вы не предавали моего отца?» — выгнула я бровь. Он тяжело вздохнул и потупил взгляд. «Я же сказал вам, принцесса, у вас есть только часть правды. Я любил вашу мать, а когда она предпочла мне его величество Бернарда, то униженный и обманутый в своих ожиданиях, я вспылил и отрекся от Этании. Мои земли перешли под защиту его величества Фредерика». Он снова вздохнул. «Не стоит думать, что я не жалел в своем решении. Но король Фредерик не был так благороден, как ваш отец. И когда я однажды заикнулся, что мое решение было опрометчивым, то его величество пригрозил мне, что вернет в Итанию только мою голову. И все, чего я сейчас хочу, это остановить его обезумевшего сына и загладить свою вину». «Я не верю вам», — покачала я головой. «В любом случае, выбора сейчас у вас нет. Мы теряем драгоценные секунды на пустые разговоры. Солдаты Его Величества все еще рыщут по городу в поисках вас и ваших друзей. Нам остается надеяться на то, что они успели уйти». Что вы предлагаете делать? Вы, как и собирались, отправитесь в Итанию. Я никуда не поеду без своих друзей, упрямо помотала я головой. Мы не сможем отыскать их в городе, который заполонили королевские стражники. Сэр Даррен нахмурился и шагнул вперед. Позади него усиливался шум. До меня доносился колокольный звон, крики толпы и лязг металла. И мне оставалось надеяться, что это были не солдаты Эрика. Сэр Даррен повернулся на шум, а затем резко развернулся ко мне. «Все, хватит. Забирайтесь на лошадь». Протянул он руку, чтобы схватить меня, но я увернулась. В этот момент моя ладонь наткнулась на что-то острое в кармане плаща. Я охнула от боли, а затем, стиснув зубы, сжала пораненную ладонь на предмете и вытащила руку из кармана. В моей ладони оказался зажат кинжал, который мы принесли из Бостона. Сэр Даррен, увидев кинжал, шагнул ближе ко мне. «Ваше высочество, этим вы не отобьетесь от королевских стражников», — презрительно скривился он. «Зато я отобьюсь», — послышался хриплый голос с той стороны, откуда мы пришли. Я повернулась на голос и с облегчением обнаружила там Ровуса, сидящего верхом на коне. На его скуле алел свежий порез. Рассеченная губа кровоточила, но глаза цвета лесного мха были полны решимости. «Даррен, дай принцессе пройти», — кивнул Ровуса в мою сторону. «Ваше высочество», — со смехом поклонился сэр Даррен, «вам не кажется, что принцесса будет в большей безопасности со мной, а не с вами? Я смогу доставить ее в Итанию быстрее и...» «Быстрее ты можешь доставить ее только в одно место», — перебил его Роуз. «Туда, где больше заплатят». «Вы несправедливы ко мне», — ухмыльнулся сэр Даррен, вынимая меч из-за пояса. «Я хочу отвезти принцессу в Итанию, как и вы». «Вот только мотивы у тебя совсем другие», — прищурился Роуз. «А это, ваше высочество, вас уже не касается». С этими словами сэр Даррен шагнул назад и резко развернулся ко мне. Но я оказалась готова к его выпаду, поэтому отступила и взмахнула рукой. Поток ветра выбил меч из его рук, заставив мужчину на пару секунд растеряться. Этой заминки мне хватило, чтобы рвануть наперерез ему к Ровусу, но Даррен выбросил руку вперед, хватая меня за предплечье. Ощущение всепоглощающего ужаса пронзило меня, словно весь воздух выбило из моих легких. Магия, которая все это время ощутимым потоком неслась по моим венам, вдруг затихла, словно попала в клетку. Я дернулась, чтобы снова направить поток магии на Даррена, но эта попытка отозвалась острой болью во всем теле. Даррен, ухмыляясь, тащил меня к своему коню. Я забилась в руках мужчины, охваченная паникой, но, как и прежде, Даррен тянул меня вперед, не обращая внимания на мои попытки ударить его. Подняв глаза, я заметила, как напрягся Ровус в седле и потянулся к мечу, висящему на поясе. «Отпусти ее!» — выставил он меч, преграждая нам путь. «Я доставлю ее в Итанию», — наклонился Даррен к земле, чтобы поднять свой меч, все еще удерживая меня. «Так или иначе». Ощущение ужаса накатывало волнами, лишая меня способности здраво мыслить. В ушах звенело, а дома передо мной начали расплываться. Магия едва билась внутри, желая получить свободу. Я продолжала пытаться дотянуться до нее, ощутить и ухватиться, чтобы вырваться из крепких рук Даррена, но лишь боль была мне ответом. Я повернулась к мужчине, удерживающему меня, и до меня постепенно начало доходить. Этот Даррен что-то сделал со мной, как-то лишил возможности дотянуться до магии, поэтому мне так невыносимо больно. И этот парализующий ужас тоже из-за него. Я попыталась расслабиться и оставила попытки призвать магию. Боль немного стихла, а мир вокруг перестал терять свои очертания. Оглушающий звон стих. Поняв, что я на верном пути, я сделала глубокий вдох. Биение сердца замедлилось, и боль волна за волной начала отступать. Как только я совсем перестала сопротивляться влиянию Даррена, боль ушла окончательно, и тогда я снова смогла думать. Магия затихла, перестала биться в моих венах, словно давая мне возможность сделать все самой. На место ужаса и паники пришло спокойствие. Оглянувшись по сторонам, я заметила, что конь Ровуса приблизился почти вплотную к нам. Принц сидел в седле, выставив вперед меч. Вот только успеет ли он спешиться и прийти мне на помощь? Холодная тяжесть в ладони напомнила мне, что я все еще сжимала в руке кинжал. Не задумываясь, что делаю, Я снова дернулась и полоснула им Даррена по руке. Мужчина коротко вскрикнул, но силы удара хватило, чтобы хватка на моем предплечье ослабла, а я со всех сил дернулась вперед. Магия, почувствовав долгожданную свободу, вырвалась наружу и устремилась в сторону своего обидчика. Сзади послышался звук падающего тела, но я смотрела только перед собой. Ровус, разгадав мой маневр, перекинул меч в левую руку, наклонился вперед и протянул мне правую руку. С бешено колотящимся сердцем я в считанные секунды оказалась около Ровуса, сунула окровавленный кинжал в карман и схватила мужчину за крепкую ладонь. Он рывком потянул меня наверх, затаскивая на коня, а затем громко свистнул, и мы стремительно помчались вперед. Ледяной ветер бил меня по щекам и забирался под плащ. Руки, с трудом сжимающие лук у седла, покраснели от холода. С неба срывались снежинки, падали на гриву коня и тут же таяли. Я стиснула зубы, чтобы они стучали от холода не так громко. Мы неслись по улице так, словно за нами гнались демоны, но никакой погони не было. Я хотела обернуться, чтобы спросить Ровуса, куда мы так спешим, но на очередном повороте чуть не выпала из седла. Платок, скрывавший мои волосы, слетел и остался где-то на улицах Нордарта, а я отказалась от попытки поговорить с Ровусом. Мы продолжали скакать по улицам города, все дальше и дальше удаляясь от замка. Я оказалась прижата спиной к груди Ровуса, и только его тепло не давало мне окончательно превратиться в ледышку. Я придвинулась к принцу в попытке сильнее согреться. Мимо проносились дома, становившиеся все меньше, улицы все грязнее и жители, одетые все беднее. Постепенно конь начал замедлять темп, и когда впереди показались ворота, окончательно перешел на шаг. «Капюшон», — произнес Ровус, дергая меня за воротник. Я разжала онемевшие ладони и негнущимися пальцами накинула на голову капюшон, который скрыл мои огненные волосы. Меня била крупная дрожь от холода и нервов. Если Эрик знал, что мы в городе, то так просто покинуть Нордарт у нас не выйдет. Ровус стиснул меня руками с двух сторон и натянул поводья. «Не дергайся, принцесса». Я попыталась кивнуть, но тело словно окаменело и не слушалось меня. Снегопад усилился, и белая пелена застилала обзор. Я смахнула налипшие на ресницы снежинки и, засунув руку в карман плаща, нащупала кинжал. Все-таки с ним спокойнее. Неспешно конь приблизился к воротам, у которых стояли двое стражников. При виде нас они скрестили пики, преграждая нам путь. Снег не давал им рассмотреть нас, но и мы почти ничего не видели сквозь него. Ровус переложил поводье в одну руку, а второй обхватил меня за талию. «Главное, удержись в седле», — хрипло произнес он. «Постараюсь», — отозвалась я, крепко впиваясь пальцами в луку седла. «Приготовься». Напрягся Ровус позади меня. Я хотела спросить, к чему, но не успела.